Глава 10. Через несколько дней, проведенных также в объезде города и окрестностей, или посвященных разным визитам, супрамати решил побывать в сохранившихся еще святых местах и, прежде всего, в Иерусалиме. Рассказ Невары о происшедшей там странной и чудесной катастрофе возбудил в нем живейший интерес. Грустным, задумчивым взором смотрел супрамати на залитый электричеством город, когда уносивший их воздушный корабль поднялся над столицей. «Когда я вернусь сюда, вновь над моим дворцом заблестит лучезарный крест, который отметит приют магов-миссионеров, и тогда наступит решительная тяжелая борьба света с тьмой. Сколькие восторжествуют, и сколькие падут, один Бог ведает», — подумал он со вздохом. И Иерусалим очень изменился. Гора, где некогда Давид соорудил свой укрепленный город, раскололась вследствие землетрясения. И та часть, где стоял храм гроба Господня, осела, образовав огромную котловину, в глубине которой стояла теперь древняя святыня. Различные разрушения почвы нагромоздили вокруг скалы, образовавшей словно ограду глубокой лощины, и там, вокруг почерневшего от времени храма, расстилался христианский городок. Он был невелик и состоял из стонувших густой чащи кипарисов бедных домиков, верных слуг Христовых. За пределами скалистой ограды земля казалась необработанной, это кое-где вдали заметны были поля или огороды с чахлой растительностью. Невыразимо грустное впечатление производили эти места. Сатанисты избегали их ввиду вредных для себя последствий. Если случайно попадали туда, долго чувствовали потом недомогание, и, кроме того, непонятный внутренний страх гнал их прочь. Скалы, окружавшие долину, были населены не менее города. В каждой большой расщелине, каждой маленькой пещере жил отшельник, проводивший жизнь в посте и молитве. В каждом из таких убежищ было распятие или образ Спасителя, и теплилась лампада. Лица обитателей дышали той горячей и безграничной верой, которая движет горами. У естественных ворот, образованных рухнувшими скалами, которые преградили всякий другой вход в долину, сторожил старик. Он служил также и проводником, иноземным странникам, приходившим на богомолье или скрывавшимся от преследований. Супрамати и Невара поблагодарили его, но отказались от предложенных услуг и направились к храму. Увы, ничего не осталось от прежнего величия и богатства. Смутный полусвет царил под древними сводами. Облачение священников было так же просто и бедно, как церковные украшения. Служил старый епископ в белом полотняном облачении. С давних шпор богослужение совершалось без перерыва, день и ночь. Верные собирались там по очереди. Вследствие того, что некоторые части храма, поврежденные обвалом скалы, потом обрушились окончательно, и нетронутой оставалась лишь часть со святым гробом, но она была очень невелика. Во время перерыва, вслед за окончанием обедни, супрамати подошел к епископу и спросил разрешения поговорить с ним с глазу на глаз, после чего оба удалились в келью святителя и там долго беседовали. Вечером того же дня необычная толпа наполнила храм. Все население, жившее в городе и в скалах, собралось здесь по призыву епископа. Когда открылись двери святилища, вышел супрамати в сопровождении епископа. Впервые перед простыми смертными он был в серебристом одеянии рыцаря Грааля, и голову его окружало широкое сияние. Народ, плотной массой наполнявший все уголки храма, пал ниц, думая, что перед ним сошедший с неба святой. Когда по приказанию епископа все поднялись, супрамати подошел к ступеням амвона и начал говорить. В красноречивых словах описал он состояние мира, нарисовав отчаянную картину бедствий и озверения человечества, которое, позабыв свое божественное происхождение, допустило овладеть собой духом зла. «А теперь, братья, — продолжал он, — наступают предсказанные пророками времена. В близка кончина мира. В эти страшные минуты, согласно пророчеству, невидимое станет видимым, свершится суд, и отделятся овцы чистые от овец нечистых, как сказано в Писании. Те, кто никогда не отступал от веры и почитал Бога, кто был всегда соединен с светлой, хотя и невидимой связью с своим Создателем, получит в ту минуту награду за верность свою. Они узрят Христа и духов планеты, которые озарят их светом небесным, и услышат суровый приговор дьявольскому полчищу кощунственников и обольстителей, ослепивших и совративших столько душ, разбивших столько уз между сынами Божьими и Божественным Отцом их. Конечно, для всемогущества предвечного нетрудно опрокинуть и повергнуть в ничто почитающего себя столь сильным духа мятежного со всем полчищем сторонников его. Но Господь предоставил ему свободу действовать, ибо зло есть пробный камень добра, искушение зла — наивысшее испытание для души. Вы, братья, считаетесь верными Господу. Вы сохранили веру в Него, были неусыпными стражами алтаря и его тайн божественных. В душах ваших вы поддерживаете священный огонь, озаряющий тернистый путь человека к его Создателю, и поете таинственный гимн воскресения. До сего дня вы остались тверды, терпя бедность и преследование в это тяжелое время, когда стана водрузил знамя свое на поруганных алтарях и нагло поносит Создателя и законы его. Теперь, братья, вам остается исполнить последний долг на этой приговоренной к смерти земле. Вам надлежит покинуть это убежище, где вы совершали молитву и таинство, чтобы снова появиться между людьми и вступить в великую борьбу со злом. Вы должны будете проповедовать Слово Божие и призывать людей к покаянию и молитве, возвещая им, что близок час, когда спасаться уже будет поздно. Вам следует быть смелыми и не бояться ничего, даже смерти, ибо бороться вы будете за спасение душ человеческих, и каждая спасенная душа явится неоценимым сокровищем, которое вы принесете к стопам Отца Предвечного. Высока, но тяжела возлагаемая на вас обязанность. Господство греха подходит к концу. Достаточно уже орды станинские соблазняли и губили души, капища их будут ниспровергнуты и очищены кровью, которую мученики добровольно прольют. Ответьте мне, братья и сестры мои, считаете ли вы себя достаточно сильными, чтобы вступить на великий бой и не отступать ни перед какой жертвой, а содействовать победе божественного света над мраком зла? Пока говорил супрамати, толпа постепенно опускалась на колени, не отводя взора от прекрасного, вдохновенного лица оратора, который в своей белоснежной одежде, серебристым орелом над головой, казался им духом сфер. Когда он умолк, единодушный возглас раздался в ответ, и к нему протянулись руки всех. «Да, мы хотим бороться и положить свои силы и жизнь на спасение наших братьев. Помоги нам, Господь, Бог наш, помоги сражаться во славу имени Твоего!» Слышались сотни голосов. Лица всех дышали мужеством, энергией, горячая вера пылала во взоре, и нежданная внутренняя краса преобразила словно черты всех. По окончании божественной службы все присутствовавшие причастились и принесли клятву бороться с сатаной, не отступая перед опасностью, какова бы она ни была. После этого супрамати снова заговорил. «Братья и сестры, мне остается сказать вам, что когда появится на небе лучезарный крест, пещера святого гроба запылает, как костер, и колокола сами собой зазвонят, то будет означать, что настала минута, когда вам надлежит выступить на священный бой вооруженными крестом и непоколебимой верой вашей, а до тех пор молитесь, готовьтесь и собирайте всю нравственную силу, какой располагаете». Окончив последнюю молитву, молящиеся разошлись. А Супрамати с Неварой и священниками собрались у епископа для обсуждения дел Иерусалимской и других христианских палестинских общин. За этим разговором Супрамати узнал, что в горах, особенно в окрестностях Синая, народился целый подземный город. Один пустынник случайно открыл обширные пещеры, образовавшие целый лабиринт, которыми затем и завладели христиане, спасавшиеся от гонений. Они устроили там церкви, жилища, кладбища и открыли новые выходы, тщательно скрываемые и известные одним лишь верно. В этих недоступных убежищах сберегались особочтимые мощи, чудотворные иконы и все святыни, которые спасли они от кощунственной ярости сатанистов. Там жило особое подвижническое население, исполненное пламенной верой и проводившее время в посте и непрестанной молитве. Земля разделилась словно на два слоя. На поверхности справлялись сатанинские неистовства, а в подземельях звучало священное пение. Совершались богослужения, религиозные торжества. По странной прихоти судьбы, в катакомбах именно выросла и обрела свою непоколебимую силу вера христианская. А теперь снова готовилась она явиться из глубины пещер, чистой и сильной, как при своем зарождении, чтобы получить вновь, но уже последнее крещение, и тоже кровью мученичества. Это рассказали Супрамати священники. И один из них упомянул, что несколько лет назад в пещерах образовалась небольшая женская община, во главе которой с недавних пор настоятельницей состояла молодая девушка столь высокой добродетели и пламенной веры, что ее избрали единогласно. «Странно это существо», — продолжал старец, — «умна и сильна характером она не по летам. Родители ее были верующие и принадлежали к старинной христианской семье, но, увы, поддались искушению и впали в сатанизм, а Таиса, будучи 9-летним ребенком, устояла в вере и скрылась. Бегство ее было положительно чудесно. Можно подумать, что ангел управлял легоньким воздушным челноком, в котором она добралась сюда. По желанию ее... Ее определили в общину, над которой она теперь начальствует. Горячая вера и примерная жизнь ее всегда восхищали, изумляли подруг. А кроме того, Таиса, обладая даром прозорливости, у нее бывают видения. Она убеждена, например, что жизнь ее является великим испытанием или миссией, и она как будто постоянно ищет и ждет кого-то. При этом рассказе Супрамати слегка улыбнулся. Он-то знал, кто эта девушка, которая сквозь испытания, поддерживаемая безотчетной любовью, но вполне сознательной верой прокладывала себе путь к нему. Затем разговор изменил направление и сосредоточился на личности человека, чрезвычайно занимавшего верующих, видевших в нем истинное воплощение зла и самое опасное из бывших когда-либо на земле созданий. Супрамати уже слышал о нем в Царьграде и убедился, что чрезвычайное влияние его на умы с каждым днем усиливалось. Видеть его, однако, ему не пришлось, потому что Шелом и Эзодот, как его звали, проживал в то время в другом городе, возвращаясь из кругосветного обозрения ввиду того, что считал себя владыкой планеты, а его всесторонняя и безграничная власть над людьми давала ему почти право на такое звание. Любопытствуя услышать мнение об этом человеке простых смертных, Супрамати просил рассказать ему все, что известно о нем. Происхождение Шелома и Эзодота было таинственно и уже окружено легендами. А из них самой достоверной считалась та, которая являла его незаконным сыном миллиардера, усыновившего его затем и сделавшего своим наследником. Сам он с гордостью именовал себя «единственный сын сатаны», с насмешкой прибавляя при том, что «подобен Христу, называемому сыном Божиим». В остальном он предоставлял людям говорить и думать, что им угодно. Явился он из Азии, еще молодым человеком, полным сил, демонически прекрасным, и начал свое триумфальное шествие. Он творил чудеса, обращал камни в золото, совершал чудесные исцеления, производил или укрощал бури и вызывал демонов. Словом, он точно повелевал природой и обладал, по-видимому, неистощимыми сокровищами, судя по тому, что горстями швырял золото без счета, раздавая его каждому подходившему к нему. Один из священников, видевший Шелома, заявил, что в его личности было действительно что-то чарующее, а его взгляд положительно покорял и подчинял ему. «Так ты говоришь, братцу Прамати, что наступили последние времена, и, может быть, этот человек, предсказанный пророками Антихрист», — с грустью добавил старец. Супрамати ничего не ответил и немного спустя простился. На заре он предполагал уехать в Сина и посетить подземный мир, служивший убежищем Христову воинству. С глубоким волнением вступил Супрамати в подземные галереи, где гонимые христиане собрали и скрыли от глаз кощунствующих свои драгоценнейшие сокровища. Убежище женщин, живших одиноко, было совершенно отделено от холостых мужчин и имело отдельные входы. Семейные занимали особые помещения в этом огромном подземном городе. Супрамати и Нивара поселились в одной семье, упросившей принять ее гостеприимство, а хозяин, молодой, восторженно благочестивый человек, показал им пещеры.